Я каждое утро в тебя влюбляюсь, ты улыбнешься, и я признаюсь, ты моя любовь, моя любовь, моя любовь и моя радость. Я знаю, поздно и пора спать, милая, не смейся и дай сказать, а то я начну тебя целовать. Есть только мы и нет меня. Я не помню ночи и не помню дня, когда не шептал, что люблю тебя. Утром засыпая, я тебя к себе прижму и никуда не отпущу. Пусть проходят годы и любовь не в моде, я тебя люблю. Я каждое утро в тебя влюбляюсь, ты улыбнешься, и я признаюсь, ты моя любовь, моя любовь, моя любовь и моя радость. Я каждое утро в тебя влюбляюсь. Помнишь первое свидание на Цветном? Мы смеялись в кафе, забыв обо всем, опоздали в метро и домой пешком. Через 20-30 сотню лет я скажу, что тебя красивее нет, и ты как всегда улыбнешься мне в ответ. Утром засыпая, я тебя к себе прижму и никуда не отпущу. Пусть проходят годы и любовь не в моде, я тебя люблю. Я каждое утро в тебя влюбляюсь, ты улыбнешься, и я ты моя любовь, моя любовь, моя любовь и моя радость. Я каждое утро в тебя влюбляюсь, ты улыбнешься, и я признаюсь, ты моя любовь, моя любовь, моя любовь и моя.